английскими чиновниками. Никакого столкновения не было. Письмо сэра Джона Дика нужно было лишь для того, чтобы Орлову можно было показать его принцессе и тем оправдать в глазах ее поспешный его отъезд из Пизы. Когда он показал ей письмо консула и сказал, что личное присутствие его в Ливорно необходимо для устранения столкновений и водворения порядка, принцесса вполне тому поверила. Она спросила своего любезного, надолго ли он ее покидает. Орлов отвечал, что и сам не знает, на сколько времени задержит его в Ливорно неприятные дела, и долго ли будет он лишен удовольствия находиться в обществе обворожительной принцессы. Грустно стало ей. Разлуку с милым графом страстная принцесса считала несчастьем. Напрасно умоляла она его не покидать ее, поручить кому-нибудь из доверенных лиц уладить ливорнское столкновение. Орлов был непреклонен. «В таком случае, — решительным тоном сказала принцесса, — и я поеду с вами». Орлову только этого и хотелось. Принцесса хотела подняться из Пизы всем домом и ехать в сопровождении всех многочисленных своих служителей. Но граф Орлов и Христенек стали ее от того отговаривать. «Зачем вам брать с собой всех служителей? — говорили они. — Ведь мы пробудем в Ливорно лишь несколько дней, а потом опять сюда воротимся». Не подозревая, что ей ставят ловушку, принцесса согласилась не отправляться из Ливорно в дальнейший путь, но возвратиться в Пизу, где в блаженстве взаимной любви жить с любезным графом сколько поживется. Поэтому она поехала в Ливорно как на прогулку, взяв с собой только Даманского, Черномского, камермедхен Франциску фон Мишеде и двух камердинеров, Маркизини и Кальтфингера. Все свои вещи и бумаги она оставила в Пизе. Февраля 19-го граф Орлов вместе с принцессой и ее маленькой свитой выехал из Пизы налегке. Христенек был с ними. На другой день их отъезда, февраля 20-го, поутру, около 11 часов, ординарец Орлова, вероятно, Франц Вольф, приехал к сэру Джону Дику. «Сегодня к обеду будет у вас граф Орлов с обществом», — сказал немец англичанину. «Приготовьтесь принять их». Англичанин понял, в чем дело. Он немедленно приказал готовить роскошный обед и послал к русскому адмиралу, своему соотечественнику и другу Грейгу и к адмиральше, жене его, приглашение к обеду. Ординарец отправился к адмиралу с письмом Орлова. Немедленно после того русская эскадра, состоявшая из 5 линейных кораблей и 1 фрегата, стала готовиться к смотру. К обеду приехал Орлов с принцессой и представил ей англичанок, жену консула и адмиральшу Грейг, причем не называл спутницу свою по имени. Хозяин дома и адмирал также были представлены ей. Сэру Джону Дику лицо принцессы показалось знакомым. «Вы говорите по-английски?» — спросил он ее. «Говорю, но мало». «Консул, быть может, видал ее где-нибудь в Лондоне, и, вероятно, вопросом своим хотел навести ее на этот предмет». Но ловкая женщина искусно повела речь о другом, и разговор ее с сэром Джоном перешел к посторонним предметам. За обедом, к которому были приглашены Даманский, Черномский и Христенек, как граф Орлов, так и английский консул обходились с принцессой чрезвычайно почтительно. Грейк больше молчал. Принцесса была весела, разговорчива, любезна. Она осталась в доме гостеприимных англичан. Жена консула тотчас же втерлась в ее доверенность, что было нетрудно, судя по свойствам характера легкомысленной принцессы. Бессознательно стремившаяся к гибели, несчастная женщина вполне доверилась новой знакомой, открылась ей в любви к Орлову, посвятила ее в свои тайны, рассказала о своих планах, и англичанка, по свидетельству Кастеры и Гельбига, помогала врагам принцессы, питая в ней доверенности, обманчивые надежды. Вообще, сэр Джон Дик и супруга его играли в этом деле роль неблаговидную и совершенно несообразную с званием дипломатического агента посторонней державы. Граф Орлов и другие, находившиеся на русской службе, делали это дело, исполняя волю своей государыни, и действовали во имя блага своего отечества, где принцесса могла произвести